Андрей Егоров. Мой персональный клоун. В детстве у меня был свой персональный клоун. Я нашел его на огороде. В цветастой одежде и смешных клоунских ботинках он лежал, раскинув ручки, и не шевелился. На белом лице выделялся красный нос картошкой. Рыжие лохмы и кустистые брови окончательно делали астронавта похожим на уморительного паяца. Его космический корабль развалился на две части. Одна, где помещалась кабина пилота, догорала под яблоней. Другая, технические и грузовые отсеки, уронила секцию забора и почти на метр ушла в землю. «Что за черт?» — сказал папа, разглядывая место аварии. «Может быть, это метеорит?» — предположила мама. В отличие от папы гуманитария, она тяготела к точным наукам, училась в аспирантуре на физическом факультете ЛГУ и полагала, что отлично разбирается не только в физике, но и в астрономии. Папа подобных амбиций был лишен. Он считал маму очень сексуальной, поэтому нашел в себе силы смириться с таким серьезным недостатком для счастливого брака, как чрезмерная эрудированность супруги в области точных наук. «Метеорит», — пробормотал он. «Тебе виднее, дорогая. Только вот эта штука, которая горит под яблоней, может ее потушить? Как ты думаешь?» «Ни в коем случае», — возразила мама. «К тому же, чем ты собираешься ее тушить? Водой? Знаешь, как на воду может отреагировать раскаленный металл?» «Тебе виднее, дорогая». Папа часто повторял эту фразу. На протяжении 10 с лишним лет непростой семейной жизни. И когда мама, вконец устав от папиной гуманитарной бесхарактерности, однажды решила уйти к суровому американскому профессору, у которого проходила стажировку, папа снова сказал: «Тебе виднее». На слове «дорогая» он осекся. Сложно называть дорогой женщину, которая тебя предала. Рыжеволосого астронавта родители не заметили, занятые разглядыванием круглой дыры в земле. Из нее валил едкий дым, остро пахло серой. Я схватил пришельца за пеструю курточку и сунул в карман на рубашке. Признаков жизни клоун из космоса не подавал. «Наверное, надо кому-нибудь сообщить о нашей находке», — предположил папа. «Разумеется. Я позвоню куда следует. Ты можешь не беспокоиться». «В каком смысле?» «Этим займутся специалисты из нашего университета. Люди, которые разбираются в подобных вещах». Мама скрылась в дачном домике, откуда через некоторое время послышался ее взволнованный голос. «Да, думаю, это метеорит. Прямо на нашем участке. Поверить не могу в такую удачу». А папа все продолжал стоять посреди огорода, напоминая пугало. Он был человеком эстенического телосложения, одежда на нем висела, как на вешалке, а на голову он надевал старую фетровую шляпу прадедушки, думая, что она отлично защищает его лысеющую макушку от палящих солнечных лучей. «Удивительно, правда?» — сказал папа и потрепал меня по волосам. «Что только не случается во Вселенной. Космос — поразительная штука». И, помолчав, сделал неутешительный вывод. «Теперь придется чинить забор». Сейчас, по прошествии многих лет, все, что случилось со мной тогда, кажется вымыслом, причудливой детской фантазией. О том, что я не выдумал клоуна, что он существовал на самом деле, говорят лишь моя жизнь, да еще сокровище в старой конфетной коробке. Рыжий волосок, выпавший из его крохотной головки, орех со следами маленьких челюстей и 3 белесых шрама, отметина острых коготков на безымянном пальце правой руки прямо над обручальным кольцом. Я лишь однажды сделал попытку поделиться этой историей со своей женой. Разумеется, она мне не поверила. «Вечно ты со своими выдумками». Да я сам уже не верю, что все случившееся правда. Оказавшись в своей комнате, я сразу извлек пришельца из кармана и положил на стол. Пару секунд он не шевелился, потом ярко-красный рот, словно размалеванный помадой, жадно задышал. Я приблизил лицо и увидел, как затрепетали реснички и распахнулись глаза, круглые, как пара блюдец. «Живой!» — с облегчением выдохнул я. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я, завороженный его необычной внешностью, он, пребывая в шоке после крушения корабля и от того, что оказался пленником такой 6-летней громадины, как я. Первым очнулся пришелец. Закричал, закрываясь от меня ручками. Я заметил, что у него по 4 пальца на каждой руке, все завершались острыми когтями, тонкими, как осиные жала. Человечек вопил, не переставая, но оставался на том же месте, куда я его положил. Должно быть, потерял способность двигаться от ужаса. Мне захотелось растормошить небесного гостя, и я протянул к нему руку. Как оказалось, поступил неосмотрительно. Пришелец изо всех сил полоснул коготками по указательному пальцу и стремглав кинулся прочь, выстукивая по столу дробь большими нелепыми ботинками. Я поднес палец к глазам. Из царапин сочилась кровь. Рыжеволосый оказался вовсе не так безобиден, как мне представлялось изначально. «Ах ты так!» — выкрикнул я, подхватил его за воротник курточки и поднес к глазам. Бедняга болтался в воздухе, забавно вращая большими глазами, при этом он снова верещал от страха, взмахивая ручонками. Вид у него был таким забавным, что я рассмеялся. Он же, услышав мой смех, еще сильнее испугался, задергался и завопил на совсем уже высоких нотах. Тогда я снова опустил человечка на стол. Он попытался сбежать, но я воздвиг на его пути стену, коробку от компакт-диска. Астронавт налетел на преграду и опрокинулся. Тут же вскочил и кинулся в обратную сторону. Но и здесь его ожидала искусственная преграда. Так я играл с ним минут 15, пока клоун полностью не выбился из сил. Глядя на меня с немым ужасом, он уселся посреди стола и принялся кашлять и лупить себя кулачком в грудь. Дышал он сипло, как заядлый курильщик. Я понял, что моей живой игрушке не очень хорошо. Мне вовсе не хотелось, чтобы пришелец умер. Поэтому я на некоторое время оставил его в покое. Присел на стул, подпер кулаком щеку и стал наблюдать за своим крохотным пленником. Он, в свою очередь, смотрел на меня. В его взгляде читался неподдельный ужас. «Не бойся», — сказал я. «Я маленьких не обижаю. У меня раньше был хомяк. Ты не думай, он не умер, просто убежал». Я поставил на стол картонную коробку из-под ботинок, в углу кинул тряпку, чтобы клоуну удобно было спать, наполнил крышку от пластиковой бутылки водой. Затем посадил астронавта в его новое жилище. Первым делом он обежал коробку по периметру, ощупывая стены. Пытался забраться на одну из них, но безрезультатно. Поскребся коготками в плотные картоны, направился дальше. Обнаружил крышку, набрал воду в ладони и попробовал на вкус. Погрузил в емкость голову и в считанные мгновения ее осушил. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь пил столько воды. Человек бы не смог вылокать разом целое ведро. А космический пришелец смог. Он по собачьей отряхнулся, помотал головой, стряхивая влагу с рыжей шевелюры, и, наконец, добрался до тряпки. Некоторое время изучал ее, затем сбросил ботинки, курточку, завернулся в ткань и тут же уснул. Громкое сопение возвестило о том, что сон глубокий. Видимо, сказывалось нервное напряжение и усталость. Пока пришелец спал, я осмотрел его одежду. Клоунские ботинки оказались очень тяжелыми, словно были отлиты из металла, к тому же они были холодными на ощупь. Материал внешне напоминал кожу, но когда я потыкал их булавкой, на гладкой поверхности не осталось ни единого следа. Я попробовал утопить ботинок в чашке чая. Даже наполненный жидкостью до краев, он и не думал тонуть, продолжая плавать на поверхности. Отложив инопланетную обувь, я взялся за разноцветную курточку. Она словно была сшита из пестрого лоскутного одеяла. На ощупь ткань была прохладной. В чае курточка плавала, как и ботинки, но когда я извлек ее из чашки, оказалась сухой. Как я уже говорил, у меня почти полгода жил вольнолюбивый хомяк, пока не сбежал, предпочтя сомнительные радости свободы, вольготному и сытому существованию в аквариуме с опилками. Благодаря опыту с хомяком я отлично знал, что живность требуется кормить, чистить место ее обитания и, по возможности, сделать побег невозможным. Я принес несколько миндальных орехов, пригоршню изюма и кусочек сыра. Провизию я сложил возле крышки с водой и задумался. Хомяк совершил побег, когда я на время пересадил его из аквариума в картонную коробку. Я и не подозревал, какие острые у зверька зубы, и что он способен очень быстро прогрызть в коробке огромную дыру. Неизвестно, какие зубы у пришельца из космоса, но рисковать мне не хотелось. Я отправился в сарай, где нашел старый аквариум, склеенный из оргстекла. Мне пришлось изрядно повозиться, чтобы привести его в должный вид. «Собираешься завести рыбок?» — добродушно поинтересовался папа, когда увидел, что я тащу аквариум в дом. «Может быть», — ответил я уклончиво. «Еще не решил». Через несколько часов клоун обрел новое, надежное жилище, откуда ему тяжело будет сбежать. Аквариум я поставил на стол возле окна, чтобы пришельцу было светлее. Он проснулся ближе к вечеру, снова выпил полную крышку воды и с явным удовольствием принялся хрустеть орехом, взяв его двумя руками. Я наблюдал за крохотным человечком с чувством гордости. Ни у кого нет такого домашнего питомца, как у меня. Даже у Димки Савина. Его папа-биолог привез из экспедиции гигантского тарантула. Мой персональный клоун будет покруче любого лохматого паука. Вечером на даче объявился гость, заведующий кафедрой физики твердого тела ЛГУ профессор Лейбович. Он долго бродил по огороду с каким-то прибором, ворошил остатки корабля под яблоней палкой, разглядывал их в лупу и заявил, наконец: «Невероятно!» Потом взрослые сели ужинать на террасе, и я подслушал их разговор. «Это что угодно, только не метеорит!» — услышал я. «Хочешь добрый совет, Танюша? Никому об этом не рассказывай!» «Ну почему?» – удивилась мама. «Захочешь поделиться этой находкой? Через сутки здесь будет толпа журналистов, но это как раз не самое страшное. Вместе с журналистами приедут ученые никому неизвестных институтов и университетов, безумные уфологи со всей страны, любители мистики, колдуны, сектанты. Среди них нормальные люди не встречаются по определению. Я эту публику отлично знаю, сталкивался по работе. Они очень любят приезжать всем гуртом на научные конференции, хотя их никто не приглашает, и устраивать там бардак. Покоя у вас больше не будет. Скорее всего, через пару недель задумаетесь о том, что назрела необходимость продать дачу». «Пожалуй, в этом есть резон», — согласилась мама. «Но что же нам делать?» «Пока ничего. Завтра-послезавтра я приеду с группой аспирантов. Мы заберем эту штуку, назовем ее, скажем... ННТ, то есть неопознанное небесное тело. Протестируем в лаборатории, и тогда можно сделать выводы, с чем мы, собственно, имеем дело». «Но обо мне вы не забудете?» «Ты меня знаешь, Наталья», — обиделся заведующий кафедрой. «Все, что нам удастся извлечь из этой находки, будем развивать вместе. И плоды пожинать тоже вместе». Забегая вперед, могу сказать, что впоследствии Лейбович стал всемирно известным ученым, получил несколько престижных премий за открытие материалов со сверхпроводимостью и вместе со всей лабораторией переехал в Соединенные Штаты. Мама же была почти сразу отстранена от научной работы. Полагаю, Лейбовичу совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, чем на самом деле обусловлен его успех. Хотя я хорошо кормил и поил клоуна, он вел себя крайне беспокойно, периодически шипел и верещал, глядя на меня. Несколько раз пытался кидаться опилками. Больше всего его сердило, что я наблюдаю, как он справляет малую и большую нужду. В эти моменты он бывал особенно раздражителен и вопил особенно громко. Я понял, что ему неприятен мой интерес, и постарался проявить деликатность в этом вопросе, насколько понимает деликатность шестилетний ребенок. «Что тут такого?» — говорил я. «Я, к примеру, тоже писаю». Временами он сидел, понурив голову, и раскачивался из стороны в сторону. Вся его поза выдавала горечь и страдание. Я изо всех сил старался его развеселить. Иногда устраивал душ, поливая клоуна из лейки. Он бегал от искусственного дождя зигзагами и смешно подпрыгивал. Порой раскачивал аквариум, изображая землетрясение. Он катался кубарем и потом долго дрожал от страха. Однажды я подсунул ему одного из своих игрушечных солдатиков. Увидев ковбоя с парой пистолетов в дальнем углу аквариума, клоун поначалу кинулся к нему, громко выкрикивая какие-то слова на незнакомом языке. Затем остановился, как вкопанный, и принялся ругаться. То, что это нецензурная брань, я узнал много позже, поскольку слышал затем эти слова множество раз. Чаще всего, когда у клоуна что-то не получалось. Он не слишком следил за языком, будучи старым космическим волком, если верить его рассказам. Сейчас я уверен, все они были правдой. Однажды, когда я вернулся в свою комнату после прогулки, на подоконнике я увидел прелестную бабочку Махаона. Я побежал на кухню, принес стакан и, перевернув его вверх дном, накрыл бабочку. Она попробовала взлететь, ударилась в стекло и села на поверхность стола, больше не предпринимая попыток сбежать. Теперь я мог любоваться ее красотой все время. Но на следующее утро я увидел, что бабочка умерла. Она лежала, сложив крылья, а на подоконнике остались лимонные следы осыпавшейся пыльцы. Не знаю, что мною двигало в этот момент, но я убрал стакан, достал из аквариума клоуна и перенес к мертвой бабочке. Они были чем-то схожи, радужной пестротой раскраски, крохотными размерами и еще чем-то неуловимым, словно были чужими в этом мире. Пришелец коснулся цветастого крыла, вздрогнул, глянул на меня. Я сразу понял, что он испугался. «Я не нарочно. Я думал, ей будет хорошо под стаканом», — сказал я и горько заплакал. Я вовсе не желал причинить бабочке вред и вдруг понял, что то же самое может случиться с моим рыжеволосым клоуном из космоса. А вдруг и он тоже умрет от того, что я посадил его в аквариум? Я плакал минут 10 без остановки, рыдал навзрыд, ощущая, что мое горе вселенских масштабов. Так могут горевать только дети. А потом произошло что-то странное. Клоун приблизился к бабочке и запустил руки ей прямо в брюшко. Сам он при этом затрясся, запрокинул голову и закричал высоким голосом. Пару секунд ничего не происходило. Потом крылья Махаона дрогнули, развернулись, и он взвелся вверх, словно секунду назад не был мертвым. Я едва успел подхватить клоуна, он чуть не упал с подоконника. С ним что-то случилось. Он едва держался на ногах, глаза закатывались, и я испугался, что он умирает. Когда я опустил его на тряпку постели, клоун затих. Лишь по едва слышному шелестящему дыханию я заключил, что он жив. Трое суток пришелец провел в постели. Его била дрожь, все тело было мокрым от пота. Периодически он подползал к крышке и жадно пил воду, я постоянно обновлял ее. Пытался угостить его орехами, но он упорно отказывался есть. На третий день клоун пошел на поправку, перекусил изюмом и кусочком сыра, пожевал грецкий орех и вдруг заявил. «Мне нужна информация». «Ты можешь говорить?» — опешил я. «Немного. Ваш язык, как это будет правильно сказать, примитивный. Я пока не могу говорить на нем сносно. Мне не хватает лексики. Не мог бы ты принести сюда ту штуку, которая иногда говорит в соседней комнате?» «Телевизор?» — удивился я. «Он довольно большой. Я могу, наверное, отнести тебя к телевизору». «Сделай это. Мне нужна информация». «Там мама и папа». Я задумался. «Что если я посажу тебя в тумбу под телевизором?» «Мне это подойдет». «Но ты тоже должен кое-что для меня сделать». «Что ты хочешь?» Пришелец насторожился. «Не мог бы ты станцевать?» — попросил я. «Станцевать танец?» — уточнил клоун. «Ага», — подтвердил я энергичными кивками. «Будет весело». «Кому как», — пробормотал он. «Что ж, я так и быть станцую танец. Но я хотел бы тоже попросить тебя об одолжении. Мне нужно, чтобы ты больше не убивал живых существ. Никогда». «Ты говоришь о бабочке?» Я почувствовал острый укол совести. Я не хотел убить ее. Я не знал, что она умрет, если накрыть ее стаканом. Верю. Но я потратил слишком много жизненной энергии, чтобы оживить это существо. Пойми меня правильно. Возвращение к жизни — очень непростой процесс. Он может отнять слишком много сил. Мне бы не хотелось, чтобы я потерял слишком много сил. Я никогда не буду убивать живых существ, пообещал я. Это хорошо. Клоун улыбнулся и закружился по столу, отбивая носками ботинок чечетку. Затем он прошелся колесом, сделал сальто назад и сел на шпагат. Ты доволен? Поинтересовался он весьма хмуро. Я захлопал в ладоши. Здорово! А можешь еще? Я постараюсь, пообещал клоун. Если, конечно, ты поможешь мне вернуться обратно на мою планету. Он здорово удивил меня этой просьбой. Я? Помогу тебе? Конечно, ответил он и напомнил. Телевизор. И не забывай кормить меня и давать воду. Мне нужно много воды. Она содержит энергию. Я не игрушка. И я могу умереть, как эта бабочка. Только меня некому будет оживить. Ты понимаешь? Я медленно кивнул, сполна ощутив значимость момента. Мне разрешалось смотреть телевизор только пару часов в день, но, к счастью, этим летом к нам приехала погостить бабушка. Она сидела перед телевизором безотрывно и смотрела все подряд. Очень кстати для космического пришельца, которому нужно выучить язык и понять привычки аборигенов. Через неделю клоун отлично изъяснялся по-русски, во всяком случае, ничуть не хуже, чем шестилетний ребенок. Мы могли теперь говорить обо всем. Я воспользовался этой возможностью, засыпав астронавта вопросами. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Можешь звать меня Рыжим». «Это твое имя?» «У меня другое имя, но ты все равно не сможешь его воспроизвести». «А может, смогу?» — заупрямился я. «Ну, хорошо». И клоун разразился тирадой минут на пять. Помимо переливчатых звуков я уловил пощелкивание, треск и птичий свист. «Можешь повторить?» поинтересовался пришелец насмешливо. «Не смогу». Я погрустнел. «Я тоже так думаю. Поэтому рыжий в самый раз». «А меня зовут Вадим, то есть Вадик. Так меня мама и папа называют». Я смутился. «Отличное имя, Вадик», одобрил клоун. «Что оно означает?» На моем лице отразилось недоумение. «Мое настоящее имя...» Последовала та же пятиминутная тирада со щелчками и свистом. «К примеру, означает крепкий телом и разумом, способный на высокие чувства. А земное имя Рыжий попроще, оно означает, что у меня рыжие волосы, как ты успел заметить. А что означает имя Вадик?» «Наверное, ничего не означает», — сконфузился я. «Может быть, ты просто не знаешь», — успокоил меня Рыжий. «Как-нибудь спросишь у родителей». «Имя Вадик означает «отстань от мамы и дай ей поработать», — поведала мне в тот же день мама. Я подверг сомнению ее компетентность в этом вопросе. Папина версия звучала куда более правдоподобно. «Лучший ребенок в мире», — сказал он и чмокнул меня в макушку. «Именно так переводится имя Вадик на все известные мне языки финно-угорской группы». Этот ответ меня удовлетворил. Продолжение и окончание рассказа Андрея Егорова «Мой персональный клоун» в следующем подкасте «Модели для сборки».